промолчал. «Какая же ты все-таки упрямая», — произнес с улыбкой. «Ну что же, выбор за тобой. Надеюсь, ты сделаешь верный». По его голосу я поняла, что он имел в виду вовсе не битву академий. «Значит, отбор», — окинул меня задумчивым взглядом. «Для начала выявим твои слабые и сильные стороны». Выловил из стоящей неподалеку бочки меч и... «Защищайся!» Вскоре я поняла, что слабых сторон у меня навалом. С какой ни посмотри, все слабые. Я старалась не только защищаться, но и нападать, представляя, что вместо милорда-преподавателя меня окружили умертвия, а я их и эдак, и вот так, мечом сверху... Нет, не вышло. Тогда обманное движение, замах, резкий удар. Вспоминала, чему учил Этар на тренировках, и то, что делали Асгорн с отцом. Несмотря на мои старания, выходило, что умертвие в лице Этара Хааса в основном меня и так, и эдак. Нырнула в память Арише, пытаясь заручиться ее помощью, ведь первая погибшая ипостась драконицы неплохо управлялась с мечом. Но это было совсем другое тело, выше, крепче, не мое. Когда попыталась наложить ее память на свою, запуталась окончательно, в руках, в ногах, да еще и получила нагоняй от преподавателя за невнимательность. «Не сейчас», — сказала драконица, рвавшейся помочь. «Конечно, если отрастить броню, драконью пасть и шипастый хвост, чтобы голова не перевешивала, то у мертвиям в лице бывшего генерал-губернатора не поздоровится, но не время». Затем Этархаас принялся показывать простейшие связки, новые и те же, что уже учили на его занятиях. Я старательно повторяла, а он помогал, становился рядом со мной, брал за руку, отводил, корректировал, повторяя со мной движение. Теплое дыхание щекотало кожу, согревая, заставляя кровь бежать быстрее, а сердце, и так работающее на износ, биться совсем уж заполошно. Его близость действовала на меня странно, от нее кидало то в жар, то в холод. А еще почему-то плохо получалось думать, когда он стоял так близко, а в развязанном вороте черной туники виднелись темные волоски на груди, при виде которых я впадала в ступор. «Лайне!» — недовольный голос. «Соберись! Кто собирается участвовать в отборе, ты или я?» «Угу», мрачно сказала ему, «попробуй тут собраться». Не говорит же, что его близость сбивает меня с толку, а мысли давно уже разбежались, осталась лишь усталость и глухой гул в голове. «Отдохни», — разрешил учитель. «Что? Что вы скажете?» — спросила у него, когда отдышалась. «То, что я знаю твои слабые стороны вдоль и поперек». «И...» «Для начинающего совсем неплохо», — наконец заявил мне. «Но нам придется много работать. Очень много работать», — добавил со значением. «А сильные?» — жалобно спросила у него. «У меня ведь есть сильные стороны?» «Конечно, Лайне, у тебя есть сильные стороны», — произнес, оглядев меня с ног до головы. «Правда?» — обрадовалась я. «А какие?» Подошел совсем близко, протянул руку, отбирая у меня меч. Попыталась сопротивляться, но не вышло. Взял и отнял, отбросил в сторону. Деревяшка упала на пол с глухим стуком, и я оказалась в его объятиях. «Сильные стороны», — сказал мне, — «это люди, которые любят тебя». Прежде чем успела возразить, он меня поцеловал. Не так, как целовал до этого, нежно, давая возможность привыкнуть. Это был совсем, совершенно другой поцелуй. Странный, страстный, требовательный, словно я ушла слишком далеко от него, а теперь он возвращал, заявляя свои права на меня. Касание губ вызвало бурю эмоций, в которых утонул здравый смысл. Вместе со здравыми мыслями, вместе с пониманием того, что должна держаться от него как можно дальше. Да и как держаться, когда он... когда он так близко прижимал к себе, вжимал в себя, а его губы требовали, подчиняли, при этом дарили восхитительные ощущения, от которых я давно уже не я, не стала меня, растворилась в жгучем пламени собственной стихии. Кажется, даже отвечала ему, при этом пытаясь отловить ускользающие остатки разума. Не смогла. Нет, все же смогла. Оттолкнула мужчину, замотала головой, вырываясь. Отпустил. Глаза бешеные, лицо Лайны. Залепила ему пощечину. Хотела вторую, но не дал. Поймал за руку. «Прекрати», — попросил меня. «Первую, согласен, заслужил, но вторую уже перебор». «Он прав, прав. Пусть начал против моей воли, но ведь я не сказать, чтобы сильно сопротивлялась. Дура ты, Лайны». «Не мой», — капризно заявила Ариша. Затем добавила. «Не наш. Пусть уходит». Ее голос, словно ушат ледяной воды из колодца, вернул меня в реальный мир из мира нереального. «Больше так никогда не делайте», — приказала милорду-преподавателю. «Вы можете города свои брать таким вот образом, нахрапом, милорд Хаас, и других своих женщин завоевывать, а ко мне больше не подходите», — сказала и расстроилась. «Прогоню, а вдруг он возьмет и уйдет. Будет целовать вот так же, но уже другую. Знала, что меня не должно это волновать, но почему-то стало до жути обидно, да так, что слезы подступили к глазам». «Женщин?» — удивился он. «О каких женщинах ты говоришь?» «О ваших женщинах», — резко сказала ему. «Идите, куда хотите, кто и идите, и не трогайте меня больше, не прикасайтесь ко мне, и отбор мне ваш... Демоны, ведь это мой отбор. Сама без вас разберусь». Отвернулась. Замерла. Потому что сумасшедший план родился в травмированной моей голове. Как по-другому назвать то, что в ней творилось? В мозгу вихрями крутились обрывки слов. То, что сказала я. То, что сказал он. Оружие. Ведь на отборе можно пользоваться любым оружием, что будет в зале. И еще... Твои сильные стороны — это люди, которые любят тебя. Если так, то... Если так, то мне срочно нужно в библиотеку. «Стой!» — приказал милорд-преподаватель. «Куда?» «Подальше от вас. И не говорите, что наш урок не закончен. Мне кажется, боевое искусство мы изучили вдоль и поперек, и вы уже перешли к изучению». «Я люблю тебя, глупая», — внезапно сказал он. «С момента нашей встречи и до скончания веков мне никто не нужен, кроме тебя. Это я должен недоумевать из-за...» Не сказал, но я поняла, из-за кого. «Но знаешь, я даже рад. Рад тому, что ты меня ревнуешь». «Прощайте, милорд Хаас», — сказала ему слишком вежливая я, вместо того, чтобы бежать от него без оглядки. Поймал за руку, прижал к себе. И я уткнулась ему носом в плечо. От милорда-преподавателя пахло мужчиной, немного потом от прошедшей тренировки, чистой одеждой и натруженными от оружия руками, так же, как пахло когда-то от моего отца. «Я помогу тебе подготовиться к отбору. Даже если на нем провалишься, умение владеть мечом тебе не помешает», — заявил Этар Хаас. «Спасибо, милорд», — усмехнулась в ответ. «Умеете же вы вдохнуть уверенность в собственных адептов». Наконец договорились о трех дополнительных занятиях в неделю, ведь два других дня уже были заняты магистром Вазом. По дороге из тренировочного зала в библиотеку, пытаясь совладать с хаосом в голове, разрозненные мысли, воспоминания об его поцелуе, я думала, что если магистр Шарес тоже решит оставить меня после занятий, то у него ничего не выйдет. Все учебные дни были расписаны на 2 недели вперед.